Глиняные таблички из Вавилона. Колледж Святого Свитина. Университет Ноттингема. Ньюарк-он-Трент. Графство Ниттингемшир, Англия. Профессору Франклину Колдуэлу, руководителю британской научной экспедиции. Эль-Хилла, Месопотамия. 21 октября 1934 года. Уважаемый профессор, 5 глиняных табличек, найденных вами на раскопках руин древнего Вавилона, прибыли с тем же кораблем, что и ваше письмо. Надо признать, они сразу же завладели моим вниманием. Расшифровывать их было очень увлекательно. Следовало бы сразу послать вам ответ, но я хотел сперва закончить перевод этих записей, который и прилагаю к данному письму. Благодарю вас за то, что вы обработали таблички защитным средством и бережно упаковали. Они пришли ко мне в полной сохранности. Полагаю, вас ждет несказанное удивление. По крайней мере, оно настигло и меня, и моих коллег, когда мы расшифровали эти послания из глубины веков. Мы были готовы к мифам или изложению таинств, к сказкам в духе «Тысячи и одной ночи», но начертанное на них весьма приземленно и даже практично. Некий человек по имени Дабасир рассказал в этой клинописи, как ему удалось расплатиться со своими долгами, весьма внушительными, надо заметить. Этот текст вызывает стойкое ощущение, что наш мир, изменившийся до неузнаваемости за последние 5 тысячелетий, на самом-то деле во многом остался прежним. Как бы странно ни звучало, но эти письмена просто-напросто ввели меня в раж. Я преподаватель колледжа, я интеллигентный человек, который знает об устройстве мира и общества многое, если не все. И что же? Откуда ни возьмись, появляется этот парень, весь в пыли древнего Вавилона, и предлагает мне способ решить мои проблемы. Проблемы 20 века, прошу заметить. Та мудрость, которую хранят эти таблички, может помочь мне расплатиться собственными долгами и накопить кое-какую сумму на будущее. Сейчас, когда перевод готов, меня захватил азарт. Я хочу проверить, сработает ли сегодня способ поправить финансовое положение, пришедшей из той тьмы веков. Миссис Шрюсбери разделяет мое стремление испробовать этот рецепт, так что мы отправляемся в это приключение, где нашим проводником станет некто Дабасир, торговец верблюдами. С пожеланиями успеха во всех ваших начинаниях и с надеждой и впредь быть вам полезным, искренне ваш, Альфред Г. Шрюсбери, кафедра археологии. Табличка номер 1. Я Дабасир, в недавнем прошлом сирийский раб, вернувшийся в родной Вавилон, чтобы поквитаться со всеми своими долгами, коих накопилось немало, и вернуть себе уважение жителей этого великого города. В небе стоит полная луна, и сегодня я начинаю делать записи всех своих действий, чтобы цель, которую я себе поставил, не ускользнула от меня. По мудрому настоянию моего доброго друга-ростовщика Матона, я буду следовать точному плану, не отклоняясь от него ни на шаг. Матон говорит, что этот план поможет любому человеку, кто готов честно трудиться, привлечь в свою жизнь богатство и расплатиться с долгами, а значит, стать достойным и уважаемым жителем города Вавилона. Этот план имеет 3 задачи, к решению которых я должен устремиться. Во-первых, я собираюсь обеспечить капитал себе на будущее, чтобы безбедно жить в старости и содержать свою семью. Мудрый Матон сказал: «Тот, кто имеет в своем кошельке золото и серебро, тратить которое ему нет нужды, приносит благоденствие и своей семье, и своему царю. Тот, кто имеет в своем кошельке лишь медики, которые полностью отдает другим в обмен на выживание, равнодушен к своей семье и своему царю. Тот, в чьем кошельке пустота, приносит вред своей семье и не верен своему царю. Ибо у того, чей кошелек пуст, душа полна разочарований и злости, и он не способен на благие поступки. Посему тот, кто стремится к успеху, должен откладывать 1/10 часть своего жалования и копить богатство. Так он взращивает не только капитал, но и любовь к своей семье и преданность царю. Во-вторых, я стану обеспечивать и заботиться о своей замечательной жене и нашем с ней доме. Она оказала мне величайшее доверие тем, что вернулась под мою опеку из дома своего отца, когда я спасся из рабства. Мудрый Матон сказал: «Любовь и забота о своей супруге наполняет сердце мужчины верой в себя и самоуважением. Также это придает разума и твердости его решениям. Поэтому 0,7 от моего жалования я стану тратить на нас и нашу жизнь, еду, одежду, дом и маленькие радости, которые приносят в него счастье. Стоит тщательно следить за тем, чтобы эта сумма не превышала 0,7 от всех заработанных денег. На этом и держится сей план. Я обязуюсь не покупать того, что не могу себе позволить, и держать в узде свои сиюминутные желания». Табличка номер 2. В-третьих, согласно плану, часть получаемых мною денег следует отдавать в уплату долгов. Всякий раз, как луна будет полной, я стану отбирать 0,2 от заработанных денег и делить их поровну между всеми, кому я должен. Пройдет время, и я, Дабасир, стану человеком, кто не задолжал никому ни медика. Список моих долгов. Фахру, портной, 2 серебряных сикеля и 6 медиков. Синджар, плотник, 1 серебряный сикель. Амар, мой друг, 3 серебряных сикеля и 1 медяк. Занкар, мой друг, 4 серебряных сикеля и 7 медиков. Аскамир, мой друг, 1 серебряный сикель и 3 медика. Харенсир, ювелир, 6 серебряных сикелей и 2 медика. Диарбекер, друг моего отца, 4 серебряных сикеля и 1 медяк. Алкахат, домовладелец, 14 серебряных сикелей. Матон, ростовщик, 9 серебряных сикелей. Береджик, землевладелец, 1 серебряный сикель и 6 медиков. Низ таблички раскрошился, поэтому это все, что удалось расшифровать. Табличка номер 3. Общая сумма моих долгов такова: 119 серебряных сикелей и 141 медяк. Столько я задолжал, будучи глупым и беспечным, занимая в долг и тут, и там. Тогда я позволил жене уйти от меня в дом отца, а сам отправился скитаться в попытках встретить на своем пути удачу, но встретил лишь работорговцев. Мудрый Матон теперь рассказал мне, как я смогу понемногу возвращать долги, используя даже тот скудный доход, который имею сейчас. Как глуп был тот Дабасир, убежавший от своих проблем и потерявший столько времени. Но теперь все изменится. Я обошел всех, кому должен денег, сказал, что не скрываюсь от своих обязательств, и хоть сейчас мой заработок ничтожно мал, каждую луну я буду понемногу выплачивать то, что должен. Это все, что в моих силах. Так я и сказал им, ничего не тая. Мой друг Амар разругался со мной. Он произнес столько дурных слов, сколько с трудом выдерживает человеческое сердце. Землевладелец Береджик умолял выплатить долг сперва ему. Он едва сводит концы с концами и нуждается в серебре. Домовладелец Алкахат страшно гневался и угрожал выгнать нас с женой, если я не расплачусь с ним как можно скорее. Все прочие с добром приняли меня и порадовались, что я наконец-то решился разбираться со своими долгами, а не убегать от них. Пусть пока список их велик, но я это исправлю и примирюсь со своей совестью. Табличка номер 4. Вновь луна светит в полную силу. Все это время я усердно трудился, и с каждым усилием и с каждым рассветом моя совесть становилась все спокойнее. Я сумел заработать 19 серебряных сикелей на торговле верблюдами. Я поступил с ними так, как и предполагает мой план. 0,1 я отложил, чтобы она принадлежала лишь мне. На 0,7 мы жили с моей славной женой. Она во всем поддержала меня и тоже следила, чтобы наши траты не выходили за обозначенную грань. Ну а 0,2 части я разделил поровну между всеми, кому я должен. Надо признать, каждый получил по смехотворной сумме. Деньги Амара я передал его жене, потому что его самого не было дома. Вероятно, он бы снова ругался. Бериджик же был несказанно рад и этой мелочи. Он поблагодарил меня. Старик Алкахат разворчался пуще прежнего. «Ты должен расплатиться со мной поживее. Зачем мне твои жалкие медики?» Но все-таки взял их. Прочие же поблагодарили меня даже за эту небольшую плату. В итоге за последнюю луну мои долги уменьшились на целых 4 серебряных сикеля, а 2 лежали в укромном месте и принадлежали лишь мне. Моя душа давно не была так спокойна. Прошла еще одна луна, и снова свет ее заливает город Вавилон в полную силу. На этот раз боги не были столь благосклонны к моим сделкам с верблюдами. Я заработал всего лишь 11 серебряных сикелей. Следовать плану оказалось труднее. Мы с женой питались одними лишь овощами да жидкими похлебками, где воды было больше, чем всего прочего. Мои сандалии и задрались, но я не стал просить портного о новых. Это означало превысить свои траты в 0,7 частей от заработанного. На сей раз я застал Амара дома, вручил ему сумму меньшую, чем в прошлую луну, и приготовился слушать ругань. На удивление он улыбнулся и поблагодарил меня. «Это очень мало, друг Дабасир, но я рад, что ты отдаешь хоть что-то». Земледелец Бериджик порадовался, а Алкахат, как водится, разразился негодованием, ведь сейчас медиков было меньше. Я предложил ему не брать эту ничтожную сумму, если ему это не по нраву. Он взял. И снова луна полна. Свет ее прекрасен, ведь на этот раз удача улыбнулась мне. Я раздобыл целое стадо великолепных верблюдов на полпути к Ниневии и выгодно продал их в Вавилоне. 42. 42 серебряных сикеля пришли ко мне в кошелек за это время. И теперь я смог обзавестись новыми сандалиями, а жене мы купили накидку. В старой было уже много дыр. В нашу похлебку вернулось мясо. А буквально вчера, когда луна уже налилась светом, я купил на базаре кувшин вина. Душа моя ликует. 8 серебряных сикелей я списал с суммы своего долга. Тут даже ворчун Алкахат смолчал и благодушно принял оплату. Каков план? Долги мои потихоньку тают, а накопленный капитал растет. Поистине мудр ростовщик Матон. 3 полных луны успели прокатиться по небу с той поры, как я делал последнюю запись. Все это время я придерживался своего плана. 10-я часть в тайник, 0,2 в уплату долгов, 0,7 на жизнь с моей прекрасной женой. Были и удачи, и несчастья. Порой было трудно, но теперь в моем кошельке уже 21 серебряный сикель из тех, что принадлежат лишь мне. Те, кому я должен, с улыбкой принимают деньги. Я вернул их уважение, ибо каждую луну я непременно прихожу к ним с оплатой. Моя красавица-жена благоустраивает наш дом и ведет хозяйство, наполняя его стены счастьем. А я отныне хожу по улицам с гордо поднятой головой, потому что я хожу среди друзей. Кажется, бывший раб становится уважаемым жителем самого богатого города в мире. Табличка номер 5. Полная луна разливает свой свет над Вавилоном. Я вспомнил, что не делал записи уже 12 лун, но сегодня я обязан сделать это. Сегодня я выплатил последний серебряный сикель своего долга. К тому моменту, как я закончу эту запись, моя жена уже украсит стол изысканными яствами и приготовится встречать гостей. Сегодня нас ждет великий пир. Амар извинился за то, что был груб со мной вначале. Я простил его, ведь у его грубости была благодатная почва моего тогдашнего предательства. Старый Алкахат проявил снисходительность. Да, Басир, когда-то ты был словно кусок размягченной глины, ты позволял дурным людям и обстоятельствам лепить из тебя все, что они пожелают. Теперь же ты похож на крепкую бронзу. Ты держишь слово и доказываешь своими поступками, что достоин доверия. Знай же, если когда-нибудь тебе нужно будет выручить сикелем другим, ты найдешь эту помощь у меня». И все, кому я был должен, говорили схожие слова, что заставляло мое сердце биться в радости. Итак, план сработал, и я пишу это сейчас, Дабасир, торговец верблюдами, в надежде, что когда-то он поможет и другому справиться с денежными трудностями. Ты, читающий это послание, помни, все, что сказано выше, сказано бывшим рабом. Это самая низшая точка, с которой можно начать, если ты жив. Это значит лишь то, что справиться с долгами и накопить богатство под силу любому. Нужно лишь знать, что делать. Я убежден, что если я буду следовать этому плану и дальше, в конце концов я стану одним из богатейших людей в Вавилоне. А пока что я отправляюсь на пир в честь того, что сегодня мой долг был выплачен. Колледж Святого Свитина, Университет Ноттингема, Ньюарк-он-Трент, графство Ниттингемпшир, Англия. Профессору Франклину Колдуэлу, руководителю британской научной экспедиции. Эль-Хилла, Месопотамия. 7 ноября 1936 года. Уважаемый профессор, если так случится, что во время ваших раскопок на руинах древнего Вавилона вам вдруг повстречается призрак одного из жителей, славного парня по имени Дабасир, торговца верблюдами, который тысячи лет назад исписал клинописью 5 глиняных табличек, передайте ему сердечную благодарность от пары преподавателей из Англии. Должно быть, вы припомните, 2 года назад я писал, что мы с миссис Шрюсбери полны решимости последовать советам этого вавилонянина, дабы попробовать разобраться с собственными долгами, а заодно и накопить небольшое состояние. Полагаю, вы были наслышаны о нашем незавидном финансовом положении, хоть мы и пытались скрыть это от друзей. Долги были нашим ярмом долгие годы. Мы даже боялись, что некоторые кредиторы поднимут шум, и это будет стоить нам работы в колледже. Мы никогда не бежали от своих обязательств, честно отправляя каждый шиллинг на погашение долгов. Но это не работало. Более того, положение вынуждало нас брать все новые суды под большие проценты. Это загнало нас в заколдованный круг, где один долг шел на обеспечение другого, и так до бесконечности. У нас не было никакой возможности снять квартиру подешевле. На тот момент мы слишком много задолжали домовладельцу. Все наши попытки хоть как-то справиться с этой ситуацией терпели крах. И именно в этот момент из глубины веков выныривает этот уважаемый господин, Дабасир из Вавилона, с готовым планом по решению всех наших проблем. Поначалу мне было сложно в это поверить. Бывают ли такие совпадения? Неужели само провидение вмешалось в нашу незавидную судьбу? В итоге эти таблички подарили нам небывалое вдохновение, и я решил действовать как Дабасир. Первым делом я составил список всех своих кредиторов с указанием сумм долга. С этим списком я, как и тот парень из Вавилона, отправился к ним лично, чтобы рассказать о своем плане и заручиться их пониманием. Я сказал, что стану выплачивать долги на 20% от жалования, в равных долях для каждого кредитора. Пусть эти суммы покажутся смехотворными и недостаточными, но это то, что я буду делать. Еще я добавил, что расплачиваться буду наличными. Таким образом, они сразу смогут использовать эти деньги. Кредиторы оказались достойными и любезными господами и приняли такой план. Как сказал один из них, зеленщик и по совместительству славный малый, даже небольшая сумма лучше, чем ничего, потому что в последние годы я не видел от вас ни шиллинга. Итак, с каждым из них я заключил соглашение, согласно которому они не будут требовать от меня полной уплаты долга, покуда от меня поступают ежемесячные небольшие суммы в его счет. 20% от жалования, что бы ни было. Ну а дальше я и миссис Шрюсбери стали ломать голову, как мы будем выживать на 70% от доходов. Это казалось нереальным, но идея накопить небольшое состояние была весьма привлекательна. 10% от заработанного мы твердо решили отчислять на инвестиционный счет. Надо отдать должное моей супруге. Она была полна оптимизма и воспринимала все происходящее как приключение. Полагаю, так стоит относиться к жизни всякий раз, когда она меняется. И оказалось, что на 70% от жалования тоже можно жить. Нужно просто лучше следить за расходами. Конечно, мы отказались от наших любимых сортов чая, которые были неоправданно дороги, но все-таки, если внимательнее присматриваться к ценам в магазине, окажется, что есть масса приличных и качественных товаров, которые можно купить намного дешевле. Не стану утомлять вас долгими рассказами о том, как мы преодолели этот путь. Скажу лишь, что прошло 2 года, и теперь мы всецело рассчитались со старыми долгами. Это непередаваемое ощущение, вдохновляющее, ни с чем не сравнимое. Особенно учитывая то, из какой точки мы начинали. И Дабасир, бывший раб, был абсолютно прав. Это по силам любому, у кого есть план. Теперь пара слов о тех 10%, что мы откладывали на отдельный счет. Мы подошли к этому занятию с неким спортивным интересом. Не смейтесь, прошу, ведь это весьма азартное занятие, когда ты копишь деньги, которые не собираешься тратить. И тем больше прирастает этого интереса, когда эта сумма начинает приносить доход от самой себя. Мы инвестировали ее в одно предприятие, строго соблюдали правила 10% и, надо сказать, уже успели сколотить некий капитал, который с годами обеспечит нам безбедную старость. Все, абсолютно все это стало возможно лишь благодаря тому, что у нас был четкий финансовый план против того хаотичного обращения с деньгами, которое мы позволяли себе ранее. Мы решили, что и дальше будем жить на 70%, тем более что при подросших заработках теперь этого хватает даже на наш любимый сорт чая. А со всеми долгами до последнего шиллинга мы расстанемся уже в конце будущего года, и тогда сможем немного попутешествовать. Как знать, быть может, стоит податься в Месопотамию, чтобы попытать судьбу и лично поблагодарить дух Дабасира, который наверняка блуждает где-то там. Мудрейший человек, он потратил свое время, проводя вечера за клинописью, чтобы однажды человек по имени Альфред Г. Шрюсбери прочитал это и наладил свою жизнь. Достойнейшее наследие он оставил после себя, скажу я вам. И оно преодолело тысячелетия, выбралось на свет из вавилонской пыли и вновь осенило своей мудростью. Мудростью, которая не потеряет своей силы еще через несколько тысяч лет. С уважением и благодарностью, искренне ваш, Альфред Г. Шрюсбери, кафедра археологии.